Глава 4. Розовый свет. Угрюмый, неразговорчивый Горелов умер внезапно. Он мгновенно растворился в ослепительной вспышке метеоритного взрыва, как пушинка в огне свечи, так и не успев, конечно, понять, что произошло. Валентина Ивановна Зотова, веселая хорошенькая хохотушка, угасла, не приходя в сознание, изувеченная страшным толчком. Изломанная и разбитая. А Ван... Теперь Михаил Петрович был уверен, что Ван хорошо знал, как и когда настигнет его смерть. Вероятно, жизнь ушла от него с последними литрами горючего, выброшенного из опустевших баков во взрывные камеры. Он больше не мог влиять на судьбу звездолета. Звездолет стал трупом... Иван умер вместе с ним. Скрюченное тело штурмана висело у панели управления, и потребовалось немало усилий, чтобы разжать его пальцы, закостеневшие на рычагах. Беньковский нерешительно посмотрел на Михаила Петровича. — Мы должны остаться здесь, — сказал он. — Здесь единственный иллюминатор, и достаточно просторно, чтобы расположиться с приборами. — Я тоже так думаю. — серьезно ответил Михаил Петрович. — Тогда... — Да, я понимаю, сейчас. — Может быть, вам помочь? — Нет, что вы, Андрей Андреевич. Он бережно взял труп на руки, не испытывая при этом ни страха, ни брезгливости, которые обычно ощущал раньше при виде мертвецов, и понес в переднюю кабину. Теперь это было нетрудно. Звездолет больше не вращался. В нем воцарилась невесомость. Северцев, стоявший в дверях, испуганно посторонился. В передней кабине он уложил Вана в свое испачканное кровью кресло и, не торопясь, пристегнул широким ремнем. Затем несколько минут постоял у входа, придерживаясь за стенку. — Прощайте, друзья, — сказал он вслух. — Вернее, до скорой встречи. И, не оглядываясь, вышел. В рубке Беньковский и Северцев согнулись у иллюминатора. Михаил Петрович присоединился к ним. — Смотрите, смотрите, Миша, — прошептал профессор, отодвигаясь. — Смотрите, этого еще никто никогда не видел. Звездолет несся над необозримыми полями рыжего клубящегося тумана, тускло озаренного далеким солнцем. Далеко впереди туман расслаивался на жирные пухлые ряды облаков, похожих на извивающихся змей, с темными прогалинами между ними. Облака эти тянулись до самого горизонта и сливались там в плотную коричневую гладь. Впрочем, горизонта не было. Он терялся в размытой желтой дымке, над которой начиналось бездонное черное небо, усеянное яркой звездной пылью. Глубоко внизу, в волнах тумана, бежала тень звездолета, крохотная, но удивительно четкая, похожая на огрызок черного карандаша. По правде говоря, это зрелище не произвело большого впечатления на Михаила Петровича, мысли которого все еще бродили вокруг того, что осталось в передней кабине. Он тоскливо вздохнул и покосился на Северцева. Лицо Володьки было напряжено, губы плотно сжаты, глаза, казалось, пожирали невиданный пейзаж, расстилавшийся за иллюминатором. С другой стороны жарко и часто дышал Беньковский. Жесткая борода его колола Михаилу Петровичу ухо. Михаил Петрович отодвинулся. — Да, здорово, — пробормотал он. — Это метан, аммиак и пары натрия, — сказал Беньковский. — Мы летим совсем низко. По всей видимости, ракета погрузится в облака на ночной стороне. Северцев прильнул лицом к стеклу, силясь рассмотреть что-то внизу. Между прочим, заметьте, звездолет принимает постепенно вертикальное положение. — Совершенно верно, — откликнулся профессор, — становится на корму. — Эх, сейчас бы нам полные баки. — Не болтайте ерунды, — сердито сказал Беньковский. — Никаких баков не хватило бы нам сейчас, чтобы оторваться, и вы отлично это знаете. — Знаю, конечно. А коли знаете, так оставьте ваши «если бы да кобы» при себе. Идите лучше и распакуйте спектроскоп. Пора готовиться к наблюдениям. Северцев молча оттолкнулся от стены и поплыл к выходу. Михаил Петрович спросил: «Андрей Андреевич, как, по-вашему, долго мы будем падать?» Беньковский пожал плечами. «Как вам сказать, голубчик? Предположительно, часов 10, а то и 15. Если плотность газа будет возрастать согласно теории...» Он вдруг замолчал. «То что?» «То... мне сейчас пришло в голову...» Он сморщился, немилосердно теребя бороду. «Одним словом, в вашем распоряжении еще как минимум 10 часов, Миша. Да, как минимум». Бормоча что-то себе под нос, Беньковский достал из нагрудного кармана записную книжку и принялся перелистывать ее. «Это было бы необыкновенно, и все-таки...» Михаил Петрович кашлянул и деликатно отвернулся к иллюминатору. В то же мгновение он изумленно вскрикнул: «Андрей Андреевич, глядите!» Далеко впереди, над желтой дымкой, обволакивающей горизонт, фантастическим призраком всплыл исполинский белесый бугор, похожий не то на солдатскую каску, не то на шляпку чудовищной поганки. Ракета неслась прямо на него, он рос на глазах, раздавался вширь, и вот уже можно было различить на его поверхности шевелящийся, словно клубок червей, струйчатый узор. «Протуберанец!» — прошептал Беньковский, судорожно вцепившись в стальную обойму иллюминатора. «Протуберанец! Извержение газов на Юпитере и так близко!» Он закричал: «Владимир Степанович, Северцев, сюда, скорее!» Бугор вдруг осветился изнутри дрожащим фиолетовым светом, затрясся и взмыл вверх, волоча за собой хвост желтых прозрачных нитей, еле заметных на черном фоне неба. Исполинский вал рыжего пара покатился навстречу звездолету. «Берегитесь!» — отчаянно завопил Беньковский. Михаил Петрович зажмурил глаза и отпрянул от иллюминатора. Звездолет качнуло сначала легко, затем сильнее. Северцев, прибежавший на зов профессора, отлетел к панели управления и ухватился за нее обеими руками. «Начинается», — пробормотал он, едва шевеля побелевшими губами. Со звоном захлопнулась и снова распахнулась дверь. Снаружи с головокружительной быстротой появлялись и исчезали клочья тумана. Туман был серым, а не рыжим, как казалось сверху. Сквозь просветы мелькали далекие облака, черное звездное небо быстро темнело. «Кажется, погружаемся», — сказал Беньковский. «Не вижу ничего». «Что же?» — спросил Михаил Петрович. «Здесь все время будет такая темнота?» «Это еще не худшее, что может с нами случиться, Миша». Северцев, вытянув шею, смотрел через голову профессора. «Однако мне кажется, что звездолет поворачивается. Глядите!» Беньковский приник к стеклу. «Солнце!» Пелена тумана снова порыжела, и на мгновение Михаил Петрович увидел солнце. Крошечный, ослепительно яркий, теплый диск. «Солнышко!» — сдавленным голосом проговорил он. «Прощай навсегда!» Непроглядная тьма закрыла иллюминатор. Звездолет раскачивался, откуда-то доносилось протяжное гудение, временами переходившее в пронзительный свист. Температура в кабине быстро поднималась. Северцев прислушался. «Сейчас самое время сгореть», — спокойно сказал он. «Как это сгореть?» — сердито возразил профессор. «А наблюдение? Нет, голубчик, не так скоро, не так скоро». Качка усилилась. По-видимому, торможение звездолета в атмосфере происходило неравномерно. Время от времени людей бросало на стены и друг на друга, а затем чудовищные силы страшной большой планеты подхватили звездолет и завертели его, словно щепку в водовороте. Все смешалось в кабине. Профессор, упав на вывихнутую руку, шипел и подвывал тихонько, кусая нижнюю губу. Северцев поймал его за плечо, притянул к себе и затиснул за панель управления. «Держитесь крепче!» — крикнул он. «Может быть... Господи, Миша, что с тобой?» Михаил Петрович только жалобно улыбнулся в ответ. Он захлебывался кровью. В условиях невесомости кровь не вытекала из носа. Она заполняла носоглотку и рот, заливала при каждом вдохе горло и вызывала мучительный кашель. Цепляясь за кресло пилота, с темно-багровым лицом и остановившимся взглядом, Михаил Петрович судорожно дергался всем телом, отплевывался и сипло ругался. Мириады крохотных красных капелек кружились вокруг него, разлетались по всей кабине и расплывались маслянистыми пятнышками на стенах и одежде. Каждая спазма в горле острым ударом отдавалась в затылке. Перед глазами вспыхивали разноцветные круги. Михаил Петрович рванул ворот куртки. Беньковский и Северцев растерянно с ужасом смотрели на него. «Надо что-то делать», как сквозь слой ваты донесся до него голос Северцева, и второй раз за последние сутки сознание его окуталось мраком более глубоким и плотным, чем тот, что глядел сейчас на обреченных через иллюминатор. Михаил Петрович пришел в себя внезапно, как от толчка. Было странно тихо, пол кабины слегка покачивался. Это едва заметное покачивание почему-то испугало Михаила Петровича, и он протянул руку, чтобы ухватиться за что-нибудь, но при первом же движении вскрикнул и застонал от тупой ноющей боли, пронзившей мускулы. Он не мог пошевелиться. Все тело его стало необычайно тяжелым, собственные руки казались неуклюжими железными палками, что-то мягкое и теплое навалилось на грудь и мешало дышать. Сильно болела спина, особенно лопатки. «Не шевелись!» — услышал он голос Северцева. «Дайте ему пить!» — сказал Беньковский. Тут только Михаил Петрович заметил, что кабина освещена необыкновенным розовым светом. Такой свет излучают некоторые газополные лампы, но здесь он был более плотным, сочным и, кажется, имел даже запах. Запах роз. Впрочем, Михаил Петрович знал, что это только галлюцинация. Над ним склонилось красное испачканное лицо Северцева с налитыми кровью глазами. «Пей!» А его зубы стукнуло горлышко фляги. Михаил Петрович сделал несколько жадных глотков. Это был холодный бульон. «Спасибо, Володька!» Он попытался приподняться. «Осторожней, кости переломаешь!» «Кости!» Михаил Петрович подумал и спросил нерешительно, «Почему это?» «Вес!» «Мы больше не падаем». «Минут 20 как остановились?» Тяжело дыша, упираясь ладонями в пол, Михаил Петрович принял сидячее положение. «Где же мы остановились?» — спросил он. «Видишь ли...» — Северцев кашлянул. «Мы, собственно, висим?» «Как так?» «Нет оснований беспокоиться, Миша», — отозвался Беньковский. Михаил Петрович обернулся. Профессор сидел под иллюминатором, всклокоченный, с отвисшей челюстью, и доброжелательно кивал ему. «За те 2 часа, что вы были в обмороке, звездолет провалился на несколько тысяч километров. Бури, циклоны, все эти неприятности остались позади, вернее, далеко наверху. Мы достигли такой глубины, где плотность газа сравнялась со средней плотностью нашего звездолета. Звездолет плавает и, по-видимому, вечно будет теперь плавать в слое водорода с таким же удельным весом, как у воды. Понимаете, Миша? А тяжесть, ну что же, с этим придется смириться, не забывайте все-таки, что Юпитер во много раз массивнее Земли». Михаил Петрович уставился на иллюминатор, озаренный странным розовым светом. «А это что?» «Это...» — голос профессора задрожал от гордости и волнения. «Это, голубчик, по моему глубокому убеждению, излучение гораздо более глубоких слоев бурого джупа. Излучение металлического водорода».